Перевожу тебя на итальянский, твою Дольче Вита на русский. Ты хочешь говорить по-испански, но вдруг поешь по-французски. Ты сидишь в небесном ресторане, играя с ключами от рая. Но почему-то в твоем стакане таблетка от бессонницы уже вторая. Ты сидишь в небесном ресторане, в компании двух архангелов. Облизываешь губы и читаешь им мои переводы, не помни их автора. А потом в райских кущах ублажаешь небо, и капли твоего тела увлажняют мое лицо, как благодатный елей.